Глава 11. Итак, делу Нормы Дилейни пришел конец. По крайней мере, я на это надеялся. Да и вообще, у нас просто не было времени на размышления. Мать основательно впрягла нас в работу. Мы не только брали уроки танцев, но и утрясали программу с Билли Крафтом и занимались еще бог знает чем. Мать отправилась в Париж заказать себе туалеты. Однако передышки это не дало. В ее отсутствие нас крепко держал в руках Билли. Впрочем, она вернулась быстрее, чем мы рассчитывали. Должен признаться, замысел Билли Крафта нас увлек. Это была комедия, в которой главенствующая роль отводилась тирольским песням. Разумеется, примадонной была мать. Она пела, танцевала, переодевалась, выступала с клоунадой, и самое главное, заразила всех нас, даже дядю Ганса, своим энтузиазмом. Но я, вероятно, по своей природе больше всего любил бить баклуши, и все это мне не нравилось. Во всяком случае, мне не нравилось все, кроме прелести. К сожалению, и она заразилась всеобщим энтузиазмом и осмелилась пару раз возразить Билли Крафту. Она даже настояла на своем, и в результате номер стал более остроумным. Мне кажется, я похудел, но не столько из-за репетиций, сколько из-за прелести. Письмо Монике так и осталось недописанным. Правда, к концу третьей недели после упомянутых событий я снова к нему вернулся. После изнурительных занятий каждый мускул моего тела молил об отдыхе. Меня вдруг охватила тоска. И я под влиянием минуты написал Монике письмо, где выражал надежду встретиться. Утром письмо нашла мать. Когда я подошел к ней поздороваться, она крутила его в руке. «Моника Аллен? Кто такая?» «Обыкновенная девушка». «А, помню, твое небольшое парижское приключение». Я было подумал, что она начнет отчитывать меня, но мать лишь задумчиво улыбнулась. «Значит, умница-прелесть не сумела полностью захватить тебя?» «Бывает. В 19 лет это не страшно. Порхай от цветка к цветку». Она вздохнула, вероятно, вспомнив собственную молодость, и снова приняла генеральский вид. «Ники, вчера вечером мне следовало отругать тебя. Когда я пою тирольскую песенку, дорогой, не изображай, ради бога, на лице страдания». По замыслу Билли, Трай обязан хранить молчание во время песни дяди Ганса и лаять, что есть сил, когда петь начнет мать. Первое время мне нравилась эта идея. Более того, я сам бессознательно следовал ей. Но с тех пор, как Билли уехал и бразды правления захватила мать, номер претерпел изменения. Теперь Трай не лаял, а в экстазе крутился у наших ног. «Улыбайся, Ники, у тебя такие красивые зубы, широкая улыбка всегда выручает». «Хорошо, мама». Она снова взглянула на письмо. «Моника Аллен», — пробормотала она. «Хорошее имя». Напевая, она направилась к телефону и стала звонить Стиву Адриана, скрывающемуся в таинственных клубах Лас-Вегаса и редко выходящему на поверхность. Все это время мы не забывали о новом фильме «Ронни», отошедшем на задний план в связи с операцией «Лас-Вегас», и о самом Ронни, который вел себя тише воды, ниже травы. Мать едва удостаивала вниманием фотографии и статьи в газетах, где писали о Сильвии Ломане. Зато с удвоенным интересом читала все, что относилось к программе «Анни Рут и ее семья». Как-то недели за две до открытия Летти Лерой в своем образе высказалась. «Маленькая птичка сообщила мне, что выступление Анни Рут в Лас-Вегасе будет самым важным событием последнего времени. Анни Рут и Грета Гарбо по-прежнему наши прославленные звезды. Говорят, будто туалеты для Анны доставлены от Бальмана из Парижа. Марлен Дитрих, берегитесь!» Мать с удовольствием прочитала эту заметку. На следующий день она снова улетела в Париж за какими-то деталями для своего туалета. Представляю, какая суматоха там поднялась. Я никогда не мог понять, почему месье Бальман так обожает мать, хотя от клиенток у него отбоя не было. Полагаю, в этом проявилось истинное восхищение французов перед красотой. 4 дня спустя пришла пространная телеграмма. «Платье божественное, 200 миль розового материала. Везу массу аксессуаров, вылетаю самолетом Pan American завтра 7 утра. Встречать должен Ники. Джина продолжает тренировку. Пэм, дорогая, научи Трая лаять, возможно, пригодится дяде Гансу. Прелесть». И так далее. Я долго читал телеграмму, пытаясь вникнуть в ее смысл, когда зазвонил телефон. Это был Ронни. «Ники, позови мать, быстрее!» Голос у него был такой испуганный, что можно было подумать, будто Норма вернулась с того света. «Мама в Париже». «В Париже? Черт возьми! Когда она вернется?» «Завтра утром. Ронни, что случилось?» Ронни издал утробный стон и бросил трубку. Рано утром я помчался на Мерседесе в аэропорт. Мать вышла из самолета свеженькая, как ее новый костюм от Бальмана. Мы обнялись и расцеловались. «Ники, милый, какое счастье вернуться домой! Как все? Подожди, увидишь платье, это мечта! Тысячи мужчин Нью-Йорка сойдут с ума! И такое простое!» По пути в багажное отделение ей пришлось раздавать автографы. «Ники, я столько думала о нашем представлении. Прости, дорогой, как звали твою парижскую девочку? Моника? Очень милое имя. Я исполню песенку «Любовь к маленькой Монике». Да, я же сказала, что много думала, и теперь уверена, что Билл прав. Наша прелесть слишком рвется вперед. Придется ее придержать». Не только ради представления, но и ради нее самой. Мы ведь не хотим, чтобы она выглядела смешной, верно? Что, милый? Ах, это твоя ручка, прости меня. Вещи начали грузить в машину. 27 пакетов, сказала мать. Подарки, дорогой, небольшие подарки домочадцам. Анни, раздался голос позади нас. Мы обернулись. Это был Ронни, похожий на ворона, сидящего на бюсте Эдгара По в Паласе. Мать, за свою карьеру наездившая и налетавшая тысячи миль, всегда радовалась, если среди встречающих вдруг оказывались люди, которых она не ожидала увидеть. Она по-детски засмеялась и бросилась к Ронни. «Ронни, как чудесно! Со всеми вещами мы в одну машину не влезем. Ты можешь забрать остальное и поехать следом. Для тебя, дорогой, тоже есть подарок, но прошу, наберись терпения». «Это судьба», — думал я, глядя на Ронни, исходя с ума от беспокойства. Ронни с шофером стали помогать укладывать пакеты. Когда погрузка закончилась, мы сели в «Мерседес», но не успели тронуться с места, как Ронни застонал. «Анни», — мрачно сказал он. «Ох, Анни!» «Что случилось?» — забеспокоилась мать. «Несчастье, Анни! Настоящее несчастье! Сильвия!» Недаром накануне после его звонка я почувствовал неладное. У матери тоже был явно встревоженный вид. «Сильвия!» — повторила она. «Что, Сильвия?» «Контракт на роль Нинон. Он подписан». «Ну?» — подстегнула мать. «Мне казалось, это все. Она получила, что хотела, и я думал, что больше мне ничто не грозит. Но Анни, она преследует меня. Постоянно приезжает ко мне домой на своем Ягуаре. Днем, а по вечерам занимает для меня столик в Каире. Я ожидал от нее что-либо в этом роде. Ожидал. Но, Анни, без тебя я погибший человек. А вчера вечером...» «Да?» — быстро спросила мать. Ронни снова застонал. «Мы были в Каире. Выступала Ирфа Кит. Интимная обстановка. Сильвия в платье с обнаженными плечами, волосы распущены. В середине выступления она вдруг берет меня за руку. Ронни, дорогой, неужели это правда? Мы действительно вместе? Как глупо, что мы расстались друг с другом». И, поняв, что я на пределе и готов взорваться, добавила: «К «Кстати, сегодня днем я заходила к Полу Денкеру. Ты ведь знаешь, он не адвокат, а только мой поверенный. Но я подумала, что могу показать ему контракт. Дорогой, по его мнению, он великолепен. И представь, узнав о наших с тобой чудесных отношениях, Пол сказал, что неплохо бы заключить и другие контракты. Скажем, на съемки двух фильмов в год в течение 5 лет. Немного денег и, конечно, проценты». Ронни вновь застонал. «Это было последней каплей. Тем, чего мне не хватало для полного счастья. То мое секретное дело закончилось 2 дня назад. Теперь она могла бы обратиться в любую газету, и это ничего бы ей не дало. Неожиданно я почувствовал себя свободным. Вот уже 2 суток, как кончилась ее власть надо мной. Это был лучший момент в моей жизни». Я наклонился над столиком, благодарение Богу, Ирфа Кит пела достаточно громко и рявкнул. «Ладно, ты сыграешь роль Нинон де Лангло. Из-за тебя картина обречена на провал. Ее будут ругать на всех континентах. Но знай, ничего больше ты от меня не получишь. После того, как ты сыграешь в этом фильме, я позабочусь, чтобы ты нигде и никогда больше не выступала, даже в своем родном Бирмингеме». Ронни наклонился к матери. «О, Анни, ты бы посмотрела на нее! Вся ее натура вылезла наружу. Змея!» «А как насчет твоего дела, дорогой?» — прошипела она. «Ты опоздала, милая. Дело уже сделано, и все в порядке». Тогда она прошипела снова. «А как насчет твоей любимой Анни Рут?» Я ответил. «А что ты можешь сделать, Анни Рут, сейчас, когда расследование закрыто?» «И тогда, тогда...» Ронни выдержал паузу. «Тогда, Анни...» «О, Анни!» Она улыбнулась и поправила свои рыжие кудри. «Мой дорогой», — сказала она, — «я думаю, мы все в этом немного замешаны, и уверена, что будет и 5-летний контракт, и многое другое. Состоится и самая шикарная свадьба в Голливуде. Рональд Лайт и Сильвия Ломани». Я оторопел, а она тем временем достала из записной книжки вот это. Дрожащей рукой Ронни полез в карман, извлек листок бумаги и развернул его. «Теперь я знаю, как она пронюхала о сделке. Теперь знаю». «Но что это?» — вырвалось у меня. Диетическая книга была только предлогом, чтобы подняться наверх и заглянуть в комнату Нормы. Она все перерыла и нашла это в столе. Я не нашел, полиция не нашла, никто не нашел, кроме нее. Что она нашла? Да не томи же, ради бога! Ронни положил руку на колено матери. Анни, Норма не сумела дозвониться до мисс Лерой. Тогда она начала писать ей письмо. Когда ты вошла в комнату, она, вероятно, услышала шаги и спрятала письмо в ящик. Прочти его. Это фотокопия. Подлинник Сильвия положила в сейф Пола Денкера.